Когда парни размякли и разошлись отдыхать, мы с Барри перебрались в мой кабинет. Я выставил на стол кувшин с вином и немудреную закуску из хлеба, куска вяленого мяса и сыра. Закурил, присел поближе к камину и, наконец, почувствовал, что вернулся домой. Да, этот замок стал моим домом. Странные ощущения. Будто всю жизнь здесь прожил. За окном бился юго-западный ветер. Он шелестел по стеклам мелким колючим снегом, словно кто-то невидимый поет вечную песню странствий. Шумит прибой. Вот ветер опять завыл и ударил по стеклу острым ледяным крошевом. Будто швырнули из темноты пригоршню крупы. Скоро весна, и, по словам Рейнора Трэмпа, начнутся холодные и затяжные метели. Весна. Где-то поблизости, срываясь на стонущий хрип, выли волки. Кутаясь в теплые плащи, перекликались на стенах гномы. Замок, подсвеченный светом факелов и жаровин, поставленных для обогрева караульных, жил ночной жизнью. «Даже удивительно, что люди Норра не смогли сразу вычислить эту связь», — сказал гном и удивленно развел руками. «Она же очевидна». «Не смогли или не захотели?» — задумчиво пробурчал я, разливая вино по кружкам. «Поначалу мы тоже так подумали, магистр. Даже несколько проверок подстроили, чтобы выяснить окончательно». «Проверили?» «Проверили», — хмуро кивнул гном и вцепился рукой в свою рыжую бороду, словно хотел ее оторвать. «И что? Никаких сомнений?» «Нет». «Раздери их, Дренор», — протянул я и недовольно поморщился. «У Нора Кларенса есть преданные ему люди, но они ведут странную политику, словно прислуживают, а не служат». «Ты прав, Барри. Преданные люди служат, а не прислуживают. А по твоим словам, они больше дурака валяют, чем охраной занимаются. Или... или кто-то ведет двойную игру?» «Вы просто эталон веры и человеколюбия, магистр». «Поверь мне, Барри, в плане веры и человеколюбия у меня были чертовски хорошие учителя. Так что мои прогнозы можно назвать оптимистичными. Даже слишком». Наш разговор с гномом мы закончили глубоко за полночь. Он рассказал все, что удалось выяснить в Кларенсе. Не скажу, что новости меня обрадовали, но и не удивили. Я ждал чего-то похожего. Во-первых, при дворе Робьена Кларенса есть три клана, три рода, три партии, мать их так. Все поддерживают политику Норра, но жутко враждуют между собой за право быть первыми. Слишком теплое местечко — быть приближенным Робьена Нор-Кларенса. Очень теплое. Во-вторых, ребята заигрались и перестали ловить мышей. В итоге противостояния нежить в городе чувствует себя как дома. Кстати, этим пользуется не только нечисть. Этим козырем хотят воспользоваться и другие недоброжелатели. Чем это опасно? Если нежити станет слишком много, то король не утвердит Робина на должности Вио Нора. В лучшем случае. В худшем, семью Норра просто уничтожат. Сотрут с лица земли, как рисунок на песке. Последний, кто еще работает и верно служит, — Герт. Он не принадлежит ни к одной из этих партий. Он старый соратник Робина и его близкий друг. Они дружны с детства и многое пережили вместе. Герту глубоко плевать на политические дрязги, он просто бережет правителя и его семью. Все бы ничего, но этот мужчина не всемогущ и уж, конечно, не бессмертен. Он просто физически не успевает следить за всем, что происходит в городе. С каждым днем ему приходится все тяжелее и тяжелее. Мало того, под него уже начинают копать. Пытаются очернить в глазах Норра. Пока это не удается. Но кто знает, что ждет Герта в будущем. Удар кинжала в спину? Выстрел из арбалета? Или яд? Дьявол, как же мне это не нравится. Своих проблем выше крыши, а тут еще Кларенс со своими бедами. Грязная политика, в которую приходится вмешиваться. Зачем? Так нужно. Легенда про черных рыцарей, которые пришли по зову драконов и велению богов, это, конечно, здорово. Здорово, но слишком сказочно. И кто мне объяснит, что правда, а что вымысел? Жизнь в Аспираноре суровая и мало похожа на сказку. Убивают слишком правдоподобно. Значит, надо искать союзников, чтобы нас не размазали по побережью. Да, мне нужен Робин, живой и здоровый. И дочку его жалко. Если что-то пойдет не так, то ее убьют первой. А мне начинает нравиться это ржеволосое бестие. Хотя... кому я вру? Она мне понравилась с первого взгляда. Надо подумать, что можно сделать в этой ситуации, сказал я. Нежити и нечисти в Кларенсе слишком много, а времени у нас мало. И нам никто не позволит устраивать бои на улицах города. Ты сам знаешь, чем это может обернуться. Да, магистр, кивнул Барри и прищурился. Задачка не из легких. Тем более, что в городе уже ходят слухи, что Мэриан прячут в Альткамме не просто так. Уже узнали? Да. Весело. Врагов у Нарессы Мэриан Кларенс не меньше, чем у Робина. Это началось давно, с тех пор, как у него появилась новая возлюбленная, которая спит и видит себя женой Норра. Кстати, ее зовут Ливьен. Дочь одного из мелкопоместных норров Серединных земель. В Кларенсе изучала лечебную магию и вот каким-то образом сблизилась с Робином. Естественно, как и всякая порядочная мачеха, она ненавидит Мэриан и готова продать душу Дренеру, чтобы сжить дочку Нора со свету. Как утверждает Барри, последнее время у этой красавицы появилось несколько новых слуг и неизвестный источник дохода. Живет непосредством. Большой трехэтажный дом построен на площади. Кроме этого, вокруг этой женщины пляшут партийные бонзы, пытаясь переманить на свою сторону. Увы, но, как я понимаю, у нее свои планы. «Это все», — закончил рассказывать Барри и перевел дух. «Хорошо, я подумаю, что можно сделать», — кивнул я. Наша беседа с Барри закончилась далеко за полночь. Наконец гном ушел, а я еще долго сидел у камина и разглядывал карту королевства. Мозги не работают. Что в ней меня зацепило? Рядом по столу важно вышагивает Нур, подбирая кусочки сыра. Как сказала Кира... его крылатый собрат улетел 5 дней назад и с тех пор не показывался. Хватит. Пора спать. Проснулся на рассвете и услышал, как во дворе разговаривают люди. В замке становится тесновато. Или мне только так кажется? Да, наверное, кажется. Так часто бывает, когда возвращаешься после долгой дороги. Кажется, что не хватает простора, и стены начинают давить. Даже если ты мечтал нормально отдохнуть и выспаться, то эта затея все равно превратится в глупость. Ты ляжешь спать с твердым намерением дрыхнуть до полудня, но обязательно проснешься с первыми лучами солнца. Поднявшись, понял, что мне нечего надеть. Одежда, которую я некогда купил в Кларенсе, не выдержала последнего путешествия. Ее так и задрали, что впору пускать на тряпки. Пришлось открыть сундук и доставать байкерскую одежду. Морозец сегодня слабый, не замерзну. С каким-то непонятным и странным чувством надел цивильную одежду. Она показалась мне слишком легкой и ненадежной. Будто голый хожу. Поеду в Кларенс, надо будет приодеться немного. А то хожу как босяк. Тело болит, словно меня долго и упорно избивали. Кроме усталости... накатывают другие проблемы. Голова пухнет. Забрал у Ольгдера вычищенную кольчугу и только головой покачал. В двух местах она была порвана. Судя по всему, оборотни постарались. На теле в этих местах изрядные кровоподтеки. Хорошо, что ребра опять не сломали. Надо идти к Дарби, тем более, что из кузницы уже доносится звонкий перестук кузнечных молотков. Дарби и Димка не вылазят из кузницы, но ничего не поделаешь. Оружия требуется много. Только 3 дня назад они закончили делать алебарды для охранников и полностью вооружили гномов арбалетами. Сейчас занимались щитами. Судя по пачкам эскизов, спорили эти парни долго. Они изготовили несколько круглых щитов с локтевым креплением и круглым фальш-умбоном. В углу кузницы уже лежало несколько изуродованных образцов. Судя по характеру повреждений, их испытания проводили со всем усердием. «Тебе повезло!» — нахмурился Дарби, разглядывая мою порванную кольчугу. «Ударили бы чуть выше и попали бы в горло». «Мне всегда везет. Сумеешь починить?» «Нет, парни, это не дело», — качает головой гном. «Что именно?» «Магистр рыцарского ордена, а ходит в бой полуголый», — ответил за него Воронов. Он подошел к столу, на котором лежало что-то довольно крупное, накрытое мешковиной. Посмотрел на меня, довольно усмехнулся и сдернул тряпку. «Вот дьявол!» «Берен де Вьерн», — выдохнул я. «Полный доспех решили пока не делать», — улыбнулся Димка. «Видно, что ему нравится моя реакция. Даже несмотря на разбитое состояние, я сбросил куртку и примерил изготовленную для меня кирасу с тассетами и наплечниками. Отдельно крепился нашейник. Бувигер для защиты шеи. Прав был Воронов. Если к традициям оружейников Аспиранура добавить идеи нашего мира, то получаются удобные и крепкие вещи. Кроме этого, они изготовили стальные наручи и защиту для ног. Руки прикроет кольчуга. Доспех матово-черный, но отливает холодной синевой, как воронье крыло. На груди серебряной насечкой нанесено изображение волка с моего жилета. Шлем у меня уже есть. Его забрали вчера вечером и уже выправили несколько вмятин, полученных в мэше. Рядом с ним лежит круглый щит. На фальш-умбоне такой же рисунок, как и на кирасе. «Настоящий магистр черных псов», — довольно хмыкает Дарби. «А насчет кольчуги не беспокойся. Сделаем». «Спасибо, парни». «На здоровье. И не подставляйся под нежить. Незачем душить ее руками, если выбили меч. У тебя ведь кинжал на поясе не для того, чтобы ногти чистить». «Вот дьявол», — усмехнулся я. «Уже разболтали?» Альвар рассказал. «Да, признаю. Лопухнулся в мыши. Когда брали штурмом Манор, один из оборотней выбил у меня меч. Вместо того, чтобы достать кинжал, я ударил его кулаком в горло, а потом задушил, помогая себе фразами из лексикона портовых грузчиков. До сих пор представить себе не могу, как это получилось. Оборотень — тварь сильная. Даже смертельно раненый он опаснее кобры, пляшущей перед твоими глазами. Спустя некоторое время я выхожу из кузницы и поднимаюсь к себе. Что-то не дает мне покоя, и мысли хороводом кружатся в голове. Странное чувство. Будто знаю ответ, но не вижу вопроса. Иногда так бывает, поверьте. Во дворе слышится глухой стук ударов. Это мастер Вельт гоняет Андрея Волкова. Судя по синякам, украшающим руки подростка, он уже чему-то научился, раз старик Рейн взялся за него всерьез. Наш грандмастер, освобожденный Ольгером от хозяйственных хлопот, занимается подготовкой бойцов. Он словно сбросил полтора десятка лет. Даже ходит иначе. Молодо и упруго, как снежный барс.